Зеркало Мишеля Нострадамуса имело яйцеобразную форму, а свои видения он записывал, используя такое количество иносказаний и специальных астрологических терминов, что непосвященный тонул в них, как чугунная статуя в болоте. Да, ну и понятно, в его времена люди попадали на костер и за меньшее, чем путешествие в будущее. Из того, что земляне активно интересовались событиями грядущими, вовсе не следовало, что их совсем не занимало прошлое. Они общались с душами умерших при помощи больших чаш с тщательно отшлифованной внутренней поверхностью, получая необходимую информацию из загробного мира. И Стейбус даже вздрогнул, представив, как жрецы совершают гипервременной переход и вселяются в сознание агента, жившего сотни, а то и тысячи лет назад. Уж это-то ему было прекрасно знакомо. Кроме этого, вогнутые зеркала были найдены в Древнем Египте, где они, как считалось, использовались для освещения длинных переходов и прочих помещений в пирамидах и усыпальницах, передавая солнечный свет снаружи, но с равным успехом могли служить другой цели. Еще были зеркала Тулу, найденные близ плато Наска, тибетские каменные зеркала и великое множество упоминаний о различных, схожих по назначению предметах, в преданиях, мифах и сказках всех народов мира. По всему выходило, что земляне в древности, пусть и на примитивном уровне, знали о вогнутых зеркалах намного больше, чем о литейцы до изобретения трансцессоров и начала экспериментов Родерика Дендайма. В 20 веке профессор Козырев выдвинул идею, что плотность времени можно ослаблять с помощью специальных экранов или усиливать, фокусируя его с помощью вогнутых зеркал. Это уже было, что называется, горячо. Через несколько лет после его смерти Влаиль Казначеев проводил опыты по сверхчувственному восприятию с применением вогнутых зеркал. Всего было задействовано более 4500 участников из нескольких стран мира. Одни из них мысленно передавали образы из заполярного поселка Диксон и Новосибирска, а другие принимали их в различных точках бывшего СССР, Европы, Азии и Америки. Прием мысленных образов оказался достаточно устойчив, и тогда же был отмечен хорошо знакомый алитейцам феномен отстающей трансляции. В отдельных случаях прием мыслеобразов происходил на несколько часов раньше начала передачи. Настоящие ретроэффекты при работе с вогнутыми зеркалами на Земле также обнаружились сразу. У людей появлялись необычные видения, даже в том случае, когда им никто и ничего не транслировал. Причем наблюдаемые картины относились прошлому. Больше Стейбус ничего не нашел, так как, имея в виду серьезность темы, пользовался лишь отчетами лицензированных историков и хрониками Академии Времени с высоким индексом достоверности. Но и найденного было более чем достаточно. Сопутствующие материалы, большую часть которых Покс извлек из архива собственного отдела, свидетельствовали о следующем. В конце 20-го, начале 21 века земляне могли сохранять в своих базах данных и передавать на расстояние большие объемы информации, сравнимые с объемом, необходимым для записи отдельно взятой человеческой личности. Даже эксперименты по ментальному сканированию сознания и созданию первого виртуального индивида в недрах компьютера уже проводились. Правда, Поксу не удалось выяснить, увенчались ли они успехом, однако сам факт попытки такого рода говорил о многом. В экстрасенсах Земля никогда недостатка не испытывала, а ведь все они – потенциальные спонтанные путешественники, люди-ретроскопы. Правда, земляне еще не применяли мыслесвязь с использованием трансцессоров, однако обычные средства коммуникации – стабильно развивались и совершенствовались, и даже подобная глобалу информационная сеть у них уже была, в аудиовизуальном варианте. Фактически им не хватало лишь ученого, способного объединить имеющиеся знания в единое целое. Или просто умельца-самоучки, который соберет простейший ретроскоп из подручных материалов. Так что утверждение Блэкбота об изобретении землянами ретроскопа невероятным не казалось. У них имелись все возможности. Как же это произошло? Блэкбот не уточнил дату, если вообще знал ее. Так, если земляне заполучат в свое распоряжение собственную машину времени, они тут же начнут ее использовать. Любому дураку понятно. Никто не удержится от искушения сунуть нос в прошлое еще до того, как будут просчитаны все риски. Препятствий к контакту с агентами подобных тем, с которыми сталкивались алитейцы, у них не будет, поскольку они состоят со своими собственными предками в более близком родстве. Оптимизаторы им не потребуются. Следовательно, путешествия они смогут начать еще до изобретения трансцессоров и начала массового использования мыслесвязи. И тогда... Тогда у них должно начаться то же самое, что в последнее время происходит на Алитее. Стейбус продолжил поиск и вскоре обнаружил то, что и ожидал. Домашний Иэр, выполняя указания хозяина, послушно собирал в глобале отчеты временщиков, теперь уже и официалов, и нелегалов. Во второй половине 20 века на Земле в обиход вошел термин «глобальное потепление», и участились природные катаклизмы. Точно так же, как на Алитее, ученые связывали климатические сдвиги и погодные аномалии либо с хозяйственной деятельностью людей, либо со сменой естественных циклов, либо с изменением активности светила своей звездной системы. Они точно так же оказались бессильны построить достоверный долговременный прогноз развития событий в будущем. Но в отличие от алитейцев, земляне были куда устойчивее к колебаниям климата, поэтому никто особенно не беспокоился. «У нас ППУ начались лет за 50 до изобретения ретроскопа», – подсчитывал Стейбус. Блэк говорил, что это естественно. Если он прав, а сам процесс обратного влияния на обеих планетах проходил примерно одинаково, то земляне сделали свой первый ретроскоп где-то в начале 21 века. А точнее? Точнее сказать было сложно. И Пукс вновь попробовал связаться с королем временщиков, уже проверенным способом. Про себя он окрестил его призыванием святого имени великого Блэкбеда. «Ну чего тебе?» – недовольно отозвался тот. «Ты думаешь, что у меня нет занятий интереснее, чем отвечать на твои дурацкие вопросы?» «Я думаю, что тебе стоит относиться ко мне лояльнее», – парировал Стейбус. «Как-никак ты всего лишь квартирант в моем сознании. Станешь возникать, обучусь изгнанию бесов и выселю тебя к чертовой матери». «Не так-то просто будет добиться желаемого результата, но если хочешь, попробуй», — ответил Блэкбит. «И к кому же ты собираешься обратиться за наукой? К нашей Троице Великих или к своей бывшей подчиненной? Я слышал, она делает успехи у мецената». «Что ты знаешь про Лию?» – быстро спросил Покс. «Ничего особенного. Она работает вместе с двумя десятками ретроскопистов, которых набрал меценат. Скоро выбьется в командиры. Способная». «Ей ничего не угрожает?» «А что это ты так забеспокоился? Не строй из себя дурачка. Естественно, угрожает, да еще как. Не стоило ей связываться с Ленорном и прочими. Кишка тонка». «Ты можешь ее предупредить?» «Я бы сам, но не знаю, где она». «Предупредить? О чем?» – перебил Блэкбет. «Она в курсе всего и гораздо лучше, чем ты. Давай, спрашивай, что хотел». «Мне надо знать, когда именно земляне создали ретроскоп и кто изобретатель». «Не скажу. Правда, Стейб, не скажу. Ты ведь боец по натуре, сразу кинешься в драку. Не забывай, что я читаю твои мысли и знаю, что у тебя на уме. Да только ты глупый боец. Вроде того парня, который сражался с ветряными мельницами. Открой я тебе личность изобретателя, ты чего доброго попытаешься ему помешать». «Я не собираюсь». «Конечно, собираешься», – недовольно возразил Блэкбет. «Нет изобретателя, нет ретроскопа. Нет ретроскопа, нет темного периода и хаоса. История идет естественным путем. Ты уже все просчитал и воображаешь, что ничем не рискуешь. Ведь прошлое Алитеи, а значит и настоящее, не изменится. А вот будущее землян очень даже. Сейчас у них совсем нет будущего. А без ретроскопа оно будет, да еще какое. Величие гегемонии, славные деяния, миллиарды счастливо прожитых жизней тех, кто не родился в результате хронокатастрофы. Признайся, что ты думал об этом». «Я и тебе советовал бы задуматься». «Восторженный невежественный чурбан. Хаос уже вписан в другую историю. Историю универсума. Соображаешь? Это тебе не какая-нибудь песчинка вроде Земли или Алитеи. Организм мироздания успешно лечит себя. И впоследствии хаос превратится просто в старый шрам на его теле. А ты сейчас хочешь расковырять едва затянувшуюся рану». «Так ты не скажешь имя изобретателя?» «Нет, конечно. А если захочешь найти его самостоятельно, это окажется труднее, чем тебе представляется сейчас. И тебе не удастся нейтрализовать саму идею. Дело в том, что на Земле ретроскоп изобрели почти одновременно сразу в трех местах. И в двух случаях это были госразработки конкурирующих держав, ворующих технологии друг у друга. Представляешь, скольких людей придется убрать? Почему ты решил, что у них там все шло, как на Алитее? Нет, на Земле эпоха свободных путешествий началась не сразу. Исследования прошлого и будущего велись в засекреченных лабораториях. Ретроскоп стал плодом коллективного труда сотен людей». «Они сразу начали путешествовать в будущее тоже?» – спросил Стейбус. «Да, они оказались способнее нас», – ответил Блэк. «Ты вот решил, что в начале 21 века у землян имелось все необходимое для изобретения ретроскопа. Плохо думаешь о них. Они уже имели и сам прибор. Но державы, ведущие исследования, вовсе не собирались пускать его в свободную продажу. Это случится чуть позже, перед самой катастрофой. И виноваты в ней окажутся не рядовые путешественники. Третий, независимый изобретатель, долгое время будет находиться под колпаком спецслужб собственной страны. В конце концов, он найдет способ обнародовать идею, и ретроскопы станут общедоступны. Но к тому времени вмешательство в прошлое и будущее, проводящееся в рамках поднятия уровня обороноспособности отдельных держав, уже станет привычным делом». «Что произойдет?» «Они станут действовать в нескольких областях, но наиболее заметны последствия разработки двух стратегических направлений. Первое – коррекция прошлого с целью изменения самого близкого будущего. Устранение неугодных путем изменения событий жизни их предков, даже стирание целых родовых линий.